Лакарна. На склоне лет я поднимаюсь в горы. Не поздно ли, товарищ альпинист? Патроны кончились, заклинило затворы. Но главный недостаток — вы артист. И вот сижу я в кресле без движения, работает одно воображение. Вздымая ввысь дым облаков, почти без пауз, природа-повар варит свой обед. Альпийской кухне миллионы лет, но на нее ни жалоб нет, ни кляус. Терраса, стол, в руке бокал вина, покрякивают утки, тихо воют лодки, напротив озера, хоть рыба в нем умна, но жарится на нашей сковородке. Лакарна, кинофестиваль, он мне едва ли нужен, я фильм смотрю другой, он сделан на века. Как солнце стыло жарит облака, и горы к ночи затевают ужин, как спят они, покрытые лесами, спят, отлежав зеленые бока, спят, надышавшись небесами, спят, выдыхая облака.